Представьте себе круг, середину его центр и из центра исходящие радиусы, лучи. Эти радиусы, чем дальше идут от центра, тем более расходятся и удаляются друг от друга. Напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между собою. Положите теперь, что круг сей есть мир, самая середина круга — Бог. А прямые линии, радиусы, идущие от центра к окружности или от окружности к центру, — суть пути жизни людей. И тут тоже. Насколько святые входят внутрь круга, к середине оного, желая приближаться к Богу, настолько по мере вхождения они становятся ближе и к Богу, и друг к другу. И притом так, что сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу, и сколько приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу. Так, разумеете, и об удалении. Когда удаляются от Бога и обращаются ко внешнему, то очевидно, что в такой же мере, как они отходят от средоточия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются друг от друга, и столько удаляются друг от друга, сколько удаляются и от Бога. Таковы и свойства любви. Насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближними, и сколько соединяемся с ближними, столько соединяемся и с Богом. Отчего происходит, что иногда кто-либо, услышав оскорбительное слово, не обращает на него внимания, а переносит онное без смущения, как будто вовсе не слыхал его? Иногда же, как только услышит, тотчас смущается. Отчего так бывает? Не смущаются вот отчего. Во-первых, случается, что иной после молитвы или доброго упражнения находится в добром расположении духа и потому снисходит брату своему и не смущается его словами. Случается также, что иной имеет большое расположение к кому-либо и потому без огорчения переносит все от него наносимое. Бывает также, что иной презирает желающего оскорбить его и ни во что вменяет обиды его. А смущаются от противоположного сему, от того, что бывают не в добром расположении духа, или от того, что имеют неприязнь против оскорбившего, и от других причин. Но главной причиной всякого смущения служит то, что мы не укоряем самих себя». Авва Пимен сказал: «Куда бы ни пошел укоряющий себя, какой бы ни приключился ему вред или бесчестие, или иная какая скорбь, он уже предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не смущается. Есть ли что беспечальнее такого состояния?» Скажет кто-нибудь: «Если брат оскорбит меня, и я, испытав себя, найду, что не подал ему никакого к тому повода, как я могу укорить себя?» Поистине, если кто испытает себя со страхом Божьим, то найдет, что всячески сим подал повод или делом, или словом, или видом, если же не окажется, что в настоящее время он подал какой-либо повод, то все, конечно, когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или, может быть, оскорбил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто за иной какой-либо грех. Потому и говорю я, что если кто рассмотрит себя со страхом Божьим и строго испытает совесть свою, то непременно найдет себя виновным и укорит себя. Случается, что иной, сидя в уединении безмолвном, пребывает в мире. Но вот пришел брат и между разговорами сказал что-либо неприятное, и он тотчас пришел в смущение и говорит потом: «Если бы он не пришел ко мне и не смутил меня, то я и не согрешил бы». Какое смешное рассуждение! Разве тот, кто сказал ему слово, вложил ему страсть? Он только вызвал наружу ту, которая была уже в нем. И теперь предлежит ему не на брата скорбеть, а каяться в страсти, укоряя себя». Такой человек похож на гнилой хлеб, который снаружи хорош, а внутри заплесневел, и когда кто-либо разломит его, то обнаруживается его гнилость. Или на чистый сосуд, который внутри полон смрада и зловония, и когда кто откроет его, тотчас становится чувствительным смрад его. так и этот пребывал, как ему казалось, в мире, не замечая, что страсть была внутри его. Брат сказал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокрытую внутри его. Посему, если он хочет быть помилованным, то пусть покается, укорив себя. Сим только путем он достигнет чистоты и преуспеет. Брата же того ему должно еще благодарить, как доставившего ему такую пользу. Душа, по мере того, как творит грех, изнемогает от него, ибо грех расслабляет и приводит в изнеможение того, кто предается ему. И потому все приключающееся ему отягощает его. И если же человек преуспевает в добре, то по мере преуспеяния ему делается более легким то, что некогда было тяжелым. Во всяком случае должны мы взирать горе. Добро ли нам кто делает, или злое потерпим от кого-либо, мы должны взирать горе и благодарить Бога за все случающееся с нами, всегда укоряя себя самих и говоря, что если случится с нами что доброе, то это дело милостивого промышления о нас Божие, а если злое, то это за грехи наши. Окаянные мы, ежедневно согрешающие и страстям своим удовлетворяющие, оставили мы путь правый, указанный нам отцами, путь самоукорения, и идем кривым путем, укорения ближнего. И каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего и на него возложить всю тяготу. Каждый ленится и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения всех заповедей. Где тот старец, который, когда его спросили, что главного из найденного тобою на пути сем, отче, ответил, то, чтобы во всем укорять себя? Так и Авапимин сказал с истинанием: «Все добродетели вошли в дом сей, но без одной добродетели трудно устоять человеку». «Какая же это добродетель?» — спросили его. Он ответил: «Та, чтобы человек укорял себя». И святый Антоний сказал: «Великое дело возлагать пред лицом Бога согрешения свои на себя и до последнего издыхания ожидать искушения». И везде находим мы, что отцы наши обретали покой от того, что, возложив на Бога все, даже и самое малое, они всегда соблюдали сие правила — себя во всем укорять. Отцы сказали, что монахам не свойственно гневаться, так же и оскорблять кого-либо. И еще, кто преодолел раздражительность, тот преодолел демонов, а кто побеждается сею страстью, тот вовсе чужд иноческой жизни и прочее. Что же мы должны сказать о себе, когда не только предаемся раздражению и гневу, но и пребываем в злопамятстве? Что нам делать, как не оплакивать такое жалкое и нечеловеческое состояние душ наших? Однако же будем внимать себе, братья, и постараемся с помощью Божией избавиться от горечи этой губительной страсти. Между братьями нередко происходят смущения и возникают неудовольствия, но они обычно спешат улаживать эти размолвки и умиротворяются. Бывает, однако, что иной после того, как поклонившись, помирится, продолжает скорбеть на брата и держать мысли против него. Это есть злопамятность, и она требует многого внимания, чтобы не закоснеть вон и не погибнуть. Кто помирился тотчас после раздражения, тот исцелил гнев, но против злопамятности еще не подвязался, и потому продолжает скорбеть на брата. Ибо иное злопамятность, иное гнев, иное раздражительность и иное смущение. Чтобы вы лучше поняли сие, скажу пример. Кто разводит огонь, тот берет сначала малый уголек. Это слово брата, нанесшего оскорбление. Если ты перенесешь это слово, то ты и погасил уголек. Если же будешь думать, зачем он это сказал, когда так, так и я ему скажу то и то. Если бы он не хотел оскорбить меня, то не сказал бы этого, так и я оскорблю его непременно. Вот ты подложил лучинки или что другое, подобно разводящему огонь, и произвел дым, который есть смущение. Смущение есть то самое движение и возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает сердце. А раздражение есть отмстительное восстание на печалившего, которое обращается в дерзость, как сказал блаженный Ава Марк, злоба, питаемая помыслами, раздражает сердце, молитва же убивает ее. Если бы ты перенес малое слово брата, то погасил бы этот малый уголек, прежде чем произошло смущение. Однако же его, если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно еще ново, молчанием, молитвою, одним поклоном от сердца. Если же ты будешь продолжать дымить, то есть раздражать и возбуждать сердце помышлениями, зачем он, так и я, то от всего разгорится сердце твое и породится воспламенение раздражительности. Если хочешь, можешь погасить и ее, прежде чем произойдет гнев. Если же будешь продолжать возмущать и раздражать себя, то уподобишься человеку, подкладывающему дрова в огонь, отчего образуется пламень огненный, и это есть гнев. А гнев, если закоснеет, обращается в злопамятность, от которой человек не освободится, если не прольет крови своей, потов и трудов над собою.